внес какой-то чрезвычайный перекос в развитие ооповского варианта национальной идеи. Присутствовавшие там члены правительства, специалисты довольно высокого класса, начали даже укладывать в портфели разложенные на столе бумаги. Иные из них вроде бы даже отнеслись сочувственно к высказанным Геном Стратовым идеям. Они обменивались довольно понятными взглядами, что не ускользнуло от лиц, так или иначе связанных с МИОшниками. Говорили, что эти обмены взглядами вроде бы привели к некоторым увольнениям из кабинета министров. В тот момент все так или иначе ждали, как ответит на вызов молодого олигарха указанный им товарищ Махтин Выгодцев-Бубенко-Щекалдин. Многим из присутствующих были известны кое-какие имена этой персоны, однако никто ранее не слышал целых четыре имени, произнесенными вместе. В принципе, это были непроизносимые имена. После того, как Ген дерзко произнес их одно за другим, главный МИОшник, похоже, поплыл. Некая трещина проскользнула в деревянном портрете. Прежде он наслаждался своей анонимностью, как тот лесной дух из сказки «Братьев Гримм», что в одиночестве напевал. «Как хорошо, коль никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют». Все помнят, что, будучи назван по имени, он схватил себя за ногу и разодрался наполовину. Здесь, в историческом зале, перед лицом патриотической общественности, товарищ Махтин Выгодцев-Бубенко-Щекалдин не собирался последовать этому примеру. Напротив, он подогнал все свои детали и произнес соответствующим скрипучим голосом. «Смотрите-ка, какой как бы появился новый академик Сахаров. Вот как получается, товарищи. Приглашаешь на как бы откровенный разговор представителей как бы бессовестной буржуазии, расхитителей недр нашей Родины, сплавщиков как бы несметных барышей, как они выражаются, за бугор, халтурщиков, заляпавших как бы своими хапками как бы таблицу нашего как бы русского ученого Менделеева, а являются, понимаете ли, как бы ревнители демократических ценностей. Устроили тут, понимаете ли, государство в государстве и почивают как бы на лаврах. Вы что, не понимаете, Стратов, масштабы компромата, накопленного против вас соответствующими как бы органами?»